Казалось, она совсем забыла про посетителя. Комната выглядела удручающе, как и весь дом. Она имела единственное окно, в котором все стекла, кроме одного, были выбиты. Пустые проемы в раме были заделаны газетами. Мебели почти не было. Одна койка, очень грязный решетчатый стол, стул, на котором сидел господин Галлер, ржавая печка, в которой чуть заметно мерцал огонек, и старинный комод. Мария стояла, прислонившись к комоду, и продолжала петь свою бесконечную песню, не обращая на посетителя никакого внимания. Джузеппе сидел на полу около Марии, не сводя с нее удивленного взгляда, будто видел ее впервые. Господина Галлера разбирало любопытство. Он тоже не мог объяснить себе странное поведение девушки. Хотя она и неприветливо встретила его, и сейчас не удостоивала внимания, однако девушка чем-то симпатизировала Галлеру. Он хотел узнать причину такого поведения. «Значит, вы с Джузеппе хорошие друзья?» — начал он, поворачиваясь к Марии. Стул в этот момент закряхтел, и господин Галлер чуть не упал вместе с ним. «Будьте осторожнее, а то окажетесь на полу. Какой поднимется шум! Рядом лежит тяжело больная женщина. Да, мы с Джузеппе хорошие друзья. Я нашла его полуживого, голодного, замерзшего. Мы с Петром принесли его сюда». «Ваше имя Мия?» Девушка улыбнулась. За все это время глаза ее впервые засветились. «Меня зовут Мария Гильберт. Мией меня называет только этот малыш. Точное имя ему трудно выговорить. Как он забавно иногда разговаривает, трудные слова, которые почти никто из людей не понимает, он выговаривает свободно, а часто 4 коротких слова по-немецки не может запомнить, чтобы не перепутать их порядок. Иногда прямо смешно. В последнее время вдруг послышалось короткое всхлипывание. Джузеппе встрепенулся. «Мия, что это?» — воскликнул он, вскакивая. «У вас здесь маленький ребенок?» — спросил и господин Галлер удивленно. «Маленький ребенок? Где же здесь может быть ребенок?» — быстро ответила Мария. «На 3-м этаже под нами есть дитя». «А может быть, рядом?» — заметил господин Галлер, указывая на дверь в противоположной стене комнаты. «Это мой чулан, где я сплю», — объяснила Мария раздраженно. «Там нет никакого ребенка. Вот, пожалуйста!» Она широко раскрыла дверь, чтобы Галлер мог посмотреть. «Ну что, убедились?» Господин Галлер видел, что бесполезно здесь дольше оставаться. Он поднялся. Мария тут же открыла ему дверь в коридор. Она вытолкнула Джузеппе и сама вышла. «До свидания, мой мальчик!» — сказал Галлер, протягивая малышу руку. «До свидания, господин Галлер. Приходите в другой раз, тогда Мия лучше быть. Я никогда не видеть Мия такая злая». Он удивленно взглянул на нее. Она сердито посмотрела на него и повернулась к посетителю. «Всего доброго», — сказал тот, протягивая ей левую руку, так как за правую крепко держался Джузеппе. Она ответила немного смущенно. «Вы были так любезны, а я так невежлива. Я не всегда такая. Но если у меня плохое настроение, то надолго. Больше мне нечего сказать. Большое спасибо за корзину с продуктами. Петр очень обрадуется, если, вернувшись домой, найдет более-менее вкусную еду. Сегодня на завтрак я ничего не могла ему предложить. Корзину вернуть? Нет, спасибо, она мне не нужна. Хорошо, мы будем очень рады видеть вас вновь в нашем доме. Только заранее нас предупредите. Джузеппе, проводи господина Галлера, а то наша лестница не из лучших. Проводи его до остановки. Всего хорошего, господин Галлер. Мне действительно жаль, что я так невнимательно к вам отнеслась. Вы на меня не сердитесь? Нет, конечно. В следующий раз, возможно, лучше проведем время. Буду рад, если и Джузеппе сможет посетить меня, например, в следующую пятницу. Вот моя визитная карточка. Можете ли вы сделать так, чтобы Джузеппе пришел утром, ну, часов в 10? Да, пообещала Мария, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. Всего наилучшего вам. Джузеппе, как только проводишь господина Галлера до остановки, тут же возвращайся, слышишь? Хорошо, Мия. Пойдемте, господин Галлер, я не дать вам упасть. Смотрите хорошо. Ступеньки очень-очень плохо. Осторожно, эта ступенька шататься. С помощью своего маленького проводника господин Галлер благополучно добрался до остановки. Вернувшись к своей квартире, Джузеппе все еще ломал голову над загадочным поведением Мии. Дверь опять была заперта. Он нетерпеливо постучал. Мария тут же отозвалась. «Ты один или опять с кем-нибудь?» «Один, открой, Мия». «Правда один?» «Да, правда один». Дверь осторожно открылась. И как только мальчик вошел, Мария тут же закрыла ее снова на ключ. Джузеппе с любопытством осматривал комнату, не обнаружив, однако, ничего необычного. Девушка взволнованно поправила волосы и шепотом сказала: «Послушай, Джузеппе, у меня есть для тебя сюрприз. Ты можешь хранить тайну?» «Тайна — это никому, люди, не говорить? Я не хочу никому сказать. Быстро, Мия, скажи мне тайна. Ты нашла много-много деньги? Глаза так блестеть?» Глаза Марии действительно блестели, лицо сияло. Джузеппе не знал, что подумать. Он не помнил Мию такой. «Скажи мне тайно, Мия, я никому, люди, не сказать!» — просил он. «Иди сюда, я тебе что-то покажу!» Она взяла его за руку, подвела к старому комоду и показала на нижний выдвинутый ящик. Мальчик замер от неожиданности. Из глубокого просторного ящика глядела на него пара больших детских глаз, таких голубых, как небо родной Италии. Маленький ребенок лежал на тряпье и смотрел на него сияющими глазками. Когда он нагнулся, навстречу ему потянулись две маленькие пухлые ручонки и схватили его за черный чуб. «Маленький ребенок!» — произнес Джузеппе, когда к нему вернулся дар речи. «Как он сюда прийти?» «Он мой!» Убедительно ответила Мария. «Я нашла его. Он принадлежит мне». «Где ты нашла? В мусор?» Джузеппе знал, что Мария часто посещала всякие свалки в городе и приносила то, что ей казалось пригодным. «Нет, не в мусоре!» Улыбаясь, отклонила она такой вариант. «А в заброшенном дворе я шла по улице Якова и вдруг услышала невдалеке детский плач. Пошла по этому направлению и увидела старую корзину из-под белья. И что ты думаешь? В этой корзине был ребенок. Он так улыбался мне, что я сразу его полюбила. Вытащив из корзины, я прижала его к груди и побежала так быстро, как только могла. Не успела я зайти сюда, как следом ты явился с этим человеком. Я быстро спрятала ребенка в комоде, а то он, увидев дитя, сразу заявил бы в полицию. Теперь ты понимаешь, почему я так боялась? Ребенок мог заплакать и выдать нас. Когда я его принесла, он вот-вот должен был заснуть. Я пыталась укачать его. Как я обрадовалась, когда этот господин ушел. Я так боялась, что он задохнется, мое маленькое сокровище. Она с улыбкой наклонилась к ребенку. Тот заулыбался ей в ответ. Мария вытащила его из необычной кроватки и нежно прижала к груди. «Ты мой навсегда, навсегда мой!» — шептала она ему. «А где мама и папа этого ребенок?» — задумчиво спросил Джузеппе, наблюдая эту сцену. «Не знаю. Они, наверное, бросили его. Может быть, не могли прокормить, потому что в их семье и так много голодных детей, и они вынуждены были бросить его. Такое часто бывает. Бедненькое создание. Может быть, его родители уже нет в живых. Я ведь должна позаботиться о малютке, как ты думаешь?» Она радовалась, играя с ребенком так, что и тот заливался смехом. «Бедная маленькая девочка, так плохо, что не имеет папа, мама, когда такая маленькая. Я ее поцеловать, потому что у нее нет мама». И Джузеппе поцеловал ребенка в щеку. «Посмотри, Мия, как она беленькая!» Он поднес свою загорелую руку к лицу ребенка. Потом ему пришла в голову такая мысль. «А если у него есть папа и мама, и они его ищут, они очень плакать?» Мария разозлилась. «Тогда бы они не оставили его одного на улице в корзине. Нет, нет, у него точно нет никого, кто бы его любил и о нем заботился. И теперь послушай, что я тебе скажу. Я что-то придумала, чтобы у нас не было затруднений. Я всем буду говорить, что это дочь моей тети. Она мне ее подарила на воспитание. Никто ничего не будет подозревать. Ты понял, что надо отвечать, когда будут спрашивать о ребенке? Кстати, мою тетю зовут фрау Габерфельд, ясно?» «Фрау Габерфельд, ты сказать?» — повторил Джузеппе. «Да, я не забыть, но, Мия, где живет фрау Габерфельд?» «Она уехала в Триест посетить мужа, который ее бросил. Такое часто случается, что муж оставляет жену и детей. Так повтори все, что ты должен отвечать на любопытные вопросы». «Я так сказать. Одна тетя дать Мия маленький ребенок. Потом она уехать в большой город, очень далеко. И ее муж тоже. И тетю звать фрау Габерфельд». Мария поняла, что ей придется еще несколько раз рассказать историю, чтобы мальчик запомнил и мог повторить ее даже во сне. В конце она сказала: «Ты же не хочешь, чтобы полиция забрала у нас ребенка и унесла неизвестно куда?» «Нет, нет!» – испугался Джузеппе. «Тогда ты совершенно забудь то, о чем я рассказывала. То есть, что я нашла его в городе в корзине. Ты никогда больше не должен об этом вспоминать. Понял? Обещаешь?» Мария сердилась сама на себя. Зачем она только рассказала ему правду? Лучше бы сразу придумала эту историю. «Да, я буду стараться», — ответил Джузеппе, всегда готовый исполнять любое желание Марии. «Но если мысли снова сюда прийти...» — он показал на свой лоб. «И говорить про корзину во дворе, что тогда делать?» «Тогда прогони их», — раздраженно возразила девушка. «Итак, моя тетя уехала на неопределенное время и передала мне ребенка. Это моя любимая маленькая племянница. Ты понял, наконец?» «Да», — нерешительно ответил мальчик. «Хорошо, повтори еще раз». «Я сказать...» — начал Джузеппе очень осторожно. «Этот маленький ребенок принадлежать Мия. Мать хочет далеко уехать и отдать маленький ребенок Мия. И ребенок звать Безли. Хорошо так?» «Отлично! Джузеппе, очень хорошо!» Обрадовалась Мария успеху своего наставления и решила пока на этом ограничиться. Хмурый день подходил к концу. Вечерние тени проникли в маленькое чердачное помещение. Безли заснула у Марии на коленях таким сладким, спокойным сном, будто в самой лучшей люльке. Джузеппе сидел рядом с Марией и рассказывал ей о встрече с господином Галлером, о его любезности. «Помолчи минутку, там, кажется, кто-то идет», — прервала его Мария, прислушавшись. «Наверное, это фрау Лоренс пришла домой. Скоро и Петр придет. Нам надо быстро накрыть на стол. Сбегай к фрау Лоренс и попроси свечку. В субботу Петр заплатит за нее. Не шуми, не то разбудишь Безли». Она осторожно встала и уложила девочку в ящик комода, где та продолжала так же крепко спать. Вскоре Джузеппе вернулся со свечкой в руках. Фрау Лоренс, у которой на первом этаже был маленький магазин смешанных товаров, дала ему свечку в долг. Это была очень бедная вдова. У нее было 6 детей. Имея доброе сердце, она не могла отказать вежливой просьбе мальчика-сироты. «Пожалуйста, фрау Лоренс, я заплатить, как буду иметь деньги». «Ты рассказал ей про Безли?» — спросила Мария, когда Джузеппе вернулся. «Нет», — ответил он. «Я хотел рассказать, но забыть имя тети и лучше ничего не сказать. Как ее звать, Мия?» «Фрау Габерфельд», еще раз отчетливо объяснила Мария. «Да-да, фрау Габерфельд, я больше не забыть. Теперь принеси тарелки и накрой на стол». Посуда была старая, частью разбитая, та, которую Мария счастливым образом нашла в мусоре. Джузеппе поставил посуду на стол. Свечку он давно зажег, поставив ее в пустую бутылку. Слабый свет озарял чердачное помещение и еду на столе, которую не видели здесь очень долгое время. Жареная баранина, хлеб, сыр и даже яблочный пирог. Мария, доставая все это из корзины, удивлялась таким деликатесам. «Это же прям праздничный стол!» — радовалась она. «Посмотри, как Петр раскроет глаза от восторга! Такого мы еще никогда не ели!» «А вот и он идет!» В коридоре послышались тяжелые шаги. Дверь открылась, и показался Петр, 15-летний, высокий, худощавый парень, немного сутулый от тяжелой работы, с бледным, усталым лицом. Глаза его засияли при виде богато накрытого стола, и он спросил: «Неужели вы все это нашли?» «Нет, нам это подарили. Джузеппе познакомился с одним человеком». Петр отрезал большой кусок мяса, взял ломоть хлеба и стал жадно есть. Пока он ел, Джузеппе подробно изложил происшествие дня. Молчаливый Петр привык выслушивать длинные истории своего разговорчивого маленького друга-итальянца. И, по-видимому, любил такое времяпровождение, потому что никогда не прерывал мальчика. Джузеппе разрисовал господина Галлера в таких радужных красках, что тот наверняка смутился бы, услышав такое. «А я тебе расскажу новость», — сказала Мария, едва дождавшись своей очереди. «Я сегодня что-то нашла намного лучше, чем корзина с продуктами. Отгадай-ка». «Как я могу отгадать, Мария?» «А ты попробуй, постарайся, не будь всегда таким усталым. Неужели ты не можешь хоть раз немного порадоваться, как другие?» Укоряла его энергичная, жизнерадостная сестра. Он неопределенно пожал плечами. «Ну, тогда мне придется сказать, я нашла маленького ребенка». «Где-нибудь в мусоре?» Задал Петр тот же вопрос, что и Джузеппе. Однако, поскольку посещение различных свалок в городе было обычным занятием Марии, она не обиделась. «Нет, просто на улице. Я его подняла, принесла домой и оставлю навсегда, навсегда». «Ее зовут Безли», — вставил Джузеппе. «Да, Джузеппе так ее назвал. Идем, посмотри». Мария подвела его к комоду. Петр, присев на корточки, залюбовался ребенком. Такое миловидное существо ему еще не приходилось видеть. Уже 3 года жили они в этой квартире, грязной, убогой, беспорядочной. Джузеппе, которого они приютили около года назад, внес в их монотонные будни оживление, даже немного радости. Теперь это прекрасное маленькое существо, ребенок с золотистыми локонами и розовым личиком. Словно нежно-белый цветочек лежал маленький найденыш в своей необычной люльке. И никогда раньше Петру их квартира под крышей дома не казалась такой жалкой и ветхой, как в этот момент. «Петр, потрогай, какие у него мягкие щечки!» — сказала Мария, обрадованная тем, что брата так заинтересовало дитя. Петр посмотрел на свои грубые мозолистые руки. «Не могу, Мария, он совсем не подходит к нам. Где ты нашла его?» Мария рассказала. Потом с такой же настойчивостью, как Джузеппе, она научила его, что отвечать при расспросах. Он рассмеялся, когда она так убедительно говорила про тетю фрау Геберфельд. Казалось даже, что она уже сама верила в существование этой тети. Глядя на девочку, Петр думал: «Было бы лучше, если бы тебя нашли люди более обеспеченные. Ты, наверное, перестанешь смеяться, когда немного подрастешь и увидишь окружающую нас нищету. Справедливо ли будет оставить ребенка у себя?» Петр не высказал эту мысль. Он просто не хотел лишать Марию радости. Кроме того, он не хотел затруднять себя спорами на эту тему. Мария была очень остра на язык. Пока Петр три слова произносил в свою защиту, она успевала сказать 10. Мария радовалась, что успела подобрать ребенка, прежде чем его обнаружила полиция, бывшая, по ее мнению, врагом всех честных граждан. Надоела ей эта полиция. Страх перед полицией часто мешал Марии пополнять свой небольшой запас продуктов в верхнем ящике комода за счет булочников и мясников. Она считала имущественное неравенство несправедливостью и без зазрения совести пыталась исправить это положение. Ей и в голову не приходило считать обман и воровство грехом. До сих пор об этом с ней никто не говорил. К тому же, обладая ловкостью и хитростью, Мария еще ни разу не была замечена при краже продуктов. Это было для нее еще одним подтверждением правоты ее действий. Мария вообще редко допускала к себе сомнения. Глядя на задумавшегося Петра и притихшего Джузеппе, она хотела и их убедить в том, что все делает правильно. «Я вам говорю, это приносит счастье», — утверждала она. «Сначала полная корзина продуктов господина Галлера, потом ребенок. Это же чудесное совпадение!» Теперь и Петр обрадовался, даже заулыбался. Она задумчиво посмотрела на него. «Ты сегодня останешься дома или нет?» «Нет, пойду в трактир. Ты тоже хочешь пойти?» «Ты что? Я же должна заботиться о ребенке!» «А ты, Джузеппе, пойдешь?» «Нет, Петр, не хочу. Это страшно. Я останусь с Мией и Безли». Петр пошел в трактир один. Все дни он работал на обойной фабрике в тяжелых условиях, которые постепенно разрушали его здоровье. Почти все вечера он проводил в запущенном маленьком кабаке недалеко от своего жилья, где оставлял большую часть и без того малого, тяжело приобретенного заработка. Джузеппе никогда не ходил с ним, потому что находил это времяпровождение неприятным, даже страшным. Мария же иногда ходила с ним, особенно зимой, когда надоедало сидеть в холодной и неуютной чердачной комнате. Генрих Галлер был очень занятым человеком. Он обычно не обращал внимания на маленьких нищих. Ему не было дела до несчастных. Он считал, что целеустремленность и усердие дают каждому возможность многого достичь. Однако преследовавший его по пятам маленький итальянец сумел обратить на себя внимание и завоевать его благосклонность. Однажды утром господин Галлер, разговаривая в конторе со своим коллегой, вспомнил о маленьком нищем. «Послушай, Федор, у меня сегодня до обеда есть еще одно дело, которое больше тебе подходит, чем мне». «Да, какое же?» «Я недавно посетил одного мальчика на улице Винкел. Сегодня мы договорились с ним встретиться». «Задержись немного, он вот-вот должен прийти. Интересно, что он мне с первого взгляда понравился. Симпатичный парень. А вот и он, наверное». В дверь постучали. «Войдите!» — громко сказал господин Галлер. Дверь открылась очень осторожно и медленно. Джузеппе переступил порог и остановился. Его большие глаза выжидающе смотрели на мужчин. «О, господин Галлер!» Узнав его, обрадовался мальчик. Он быстро прошел в комнату и хотел поцеловать ему руку. Но Галлер вежливо отклонил это и осведомился о Марии. «Как синьора поживает? Лучше ли у нее сегодня настроение, или она опять встала с левой ноги?» Хотя Джузеппе не совсем понял то, о чем говорил Галлер, но он почувствовал, что должен сказать что-то в защиту своей дорогой Мии. «Господин Галлер, Мия так неудобна, что она была так злая. Не надо больше говорить про этот день, пожалуйста. Это было только из-за... Она хочет быть очень-очень вежлива другой раз». «Ну, не знаю», — улыбаясь, ответил Галлер. «Нанесу ли я этой даме еще когда-нибудь визит? А это Джузеппе, господин Айхман, мой коллега». Затем, повернувшись к Айхману, добавил. «А тебе, Федор, я представляю своего маленького друга-итальянца». Они поздоровались. Господин Айхман приветливо улыбался. Затем Галлер пояснил коллеге. «У Джузеппе нет родителей. Он должен сам заботиться о своем пропитании. Я хочу помочь ему, чтобы он не ходил по улицам, прося милостыню. Я думал пристроить его здесь посыльным, но заботиться о его, так сказать, внутреннем благополучии я не могу обещать. Может быть, ты хоть немного займешься его обучением и образованием. Здесь надо бы еще кое-что выправить, потому что моральные принципы его любимой Марии кажутся мне не безукоризненными». Джузеппе слышал этот разговор, но почти ничего из сказанного не понял. Он в недоумении смотрел то на одного, то на другого. Наконец он остановил взгляд на господине Айхмане, потому что ему каким-то образом показалось, что именно он должен решить что-то важное. Джузеппе вдруг стало не по себе. На него напал страх. Неужели его поместят в сиротский дом, лишив тем самым свободы? Может быть, лучше быстро убежать? Но в этот момент господин Айхман, обратившись к Джузеппе, сказал. «Джузеппе должен решить сам. Как ты думаешь, малыш, хочешь ли ты, чтобы я был твоим учителем?» «Ах, я думаю, что ты неправильно понял господина Галлера. продолжал он, глядя на испуганное лицо мальчика. «Хочешь ли ты работать в бюро господина Галлера и выполнять небольшие поручения? Поддерживать огонь в печи, приносить почту, быть курьером и так далее?» Джузеппе широко открыл глаза от удивления, глядя то на одного, то на другого. Однако медлил с ответом. «Ну?» — вновь спросил господин Айхман. «Что ты скажешь на такое предложение? Согласен ли ты быть рассыльным?» «И целый день быть у господина Галлер?» — спросил Джузеппе. «Да». «А вечером идти к Мия и Пётр?» «Думаю, что да», — ответил господин Айхман, вопросительно посмотрев на господина Галлера. «Да, я намерен подыскивать нашему маленькому скрипачу новую квартиру», — смеясь ответил господин Галлер. «И вы не поместите меня в сиротский дом?» — продолжал спрашивать мальчик. «Нет, конечно, Джузеппе. Но что вы хотите делать со мной?» «Генрих, мы совсем сбили мальчишку с толку», — сказал Айхман. Он сел и привлёк Джузеппе к себе. «Послушай, мальчик, ты только скажи нам, согласен ли ты остаться здесь и целый день помогать господину Галлеру? Вечером ты будешь возвращаться к Марии и Петру, и господин Галлер заплатит тебе за работу». «Но что вы хотите со мной делать? Господин Галлер сказать, что и вы что-то должны со мной делать. Что же?» «Я буду тебя учить и помогать, потому что я работаю в бюро господина Галлера. Он шеф, у него по отношению к тебе хорошее намерение. Ты, наверное, будешь очень стараться добросовестно выполнять поручения». «Да-да!» — кивнул Джузеппе черной головкой. «Хорошо. Теперь вот еще что. Недалеко от улицы Винкел находится воскресная школа, куда каждое воскресенье приходит много мальчиков и девочек слушать о Господе Иисусе. Ты хочешь посещать эту школу?» — спросил господин Айхман. «Смея и Петр?» «Конечно! Приду!» — с радостью пообещал Джузеппе. «Я все учить и господин Галлер радость приносить». «Еще вот что! Твоя одежда не очень подходит для работы в бюро нотариальной конторы. Если ты будешь нашим курьером, то должен порядочнее выглядеть. Представляю, каким красивым ты будешь в новом костюмчике!» Через несколько часов Джузеппе был с ног до головы одет во все новое. Его почти нельзя было узнать. Он очень радовался, но вместе с тем чувствовал себя в новом одеянии неловко. Неуверенным шагом вошел он с господином Галлером в бюро. «Итак, Джузеппе, мы снова здесь. Теперь я ожидаю от тебя принадлежности и добросовестности в исполнении поручений. Не могу терпеть напрасное хождение. Во время твоего рабочего времени надо по-настоящему работать. Думаю, что мы правильно поняли друг друга». Впервые за это время господин Галлер так строго говорил Джузеппе. Тот немного испуганно посмотрел на него и ответил: «Да, господин Галлер, я стараться». «Не стараться, а буду стараться, надо говорить, Джузеппе». «Да, я буду стараться, но я никогда не быть в бюро курьер. Как я это должен делать?» Этому ты скоро научишься, не беспокойся. Я буду помогать тебе, постепенно научишься. Я не требую слишком многого, мальчик. Отложи теперь свою скрипку, которую ты всегда носишь с собой. Она ведь тебе здесь не нужна будет. При этом он слегка коснулся пальцем инструмента, который Джузеппе, как обычно, держал под мышкой. «Моя скрипка?» — испуганно воскликнул Джузеппе. «Я не должен больше играть скрипка? Как я буду заработать деньги для Безли? Мия сказать, когда я уйти сегодня утром? Джузеппе, сначала иди на скрипке играть, так хорошо играть, чтобы люди много деньги давать. И тогда мы купить молоко для Безли. Фрау Лоренс давать утром молоко, но она сказать, что вечером надо деньги. Молоко для Безли? Кто она такая? Я думал, что в вашу семью входят только Мария, Петр и ты. У вас есть еще маленький ребенок? Да, Безли наша маленькая девочка. Я не знал, что в вашей семье есть еще ребенок. Мия нашла маленький ребенок. Нет, не так. Тетя дала его Мия, когда уезжала. Мия очень-очень боялась. Она хотела взять ребенок, поэтому она быстро спрятать его в шкаф. Поэтому Мия так сердита. Она очень так боится ребенок плакать, потому что он лежать в ящик комода, и вы его услышать. Оно Миина, вы его не надо брать, господин Галлер. Он возбужденно выпалил все это и с таким страхом посмотрел на господина Галлера, что тот невольно звонко рассмеялся. «Пусть сеньора Мария не беспокоится», — успокоил он мальчика. «Я вовсе не собираюсь отнимать у нее ребенка. Ей не нужно было из-за меня прятать ребенка в ящике. Что бы я делал с ним?» «Странная девушка. Теперь о твоей скрипке, Джузеппе. Я не хотел бы, чтобы ты ходил по улицам играть. Впредь я буду заботиться о тебе, и скрипка тебе не пригодится. Как ты только играешь, она ведь совсем расстроена». «О, я могу играть короткая мелодия». Джузеппе тут же приложил скрипку к подбородку и начал играть. Однако это была такая нескладная музыка, что господин Галлер сказал, качая головой: «Хватит, Джузеппе, хватит. Посмотрим, как ты будешь выполнять маленькие поручения в моей фирме». Джузеппе прикусил губу и посмотрел на него искоса. «У тебя есть еще какие-нибудь проблемы? Расскажи мне». «Молоко для Безли», — прошептал мальчик печально. «О, господин Галлер, пожалуйста, не думать, что я злой мальчик. Вы так добр к бедной Джузеппе, но я не могу пойти к Мия в новый костюм. Новые ботинки и новые часы, и сказать, я не хочу больше заработать деньги для Безли. Я сейчас слишком хороший мальчик для играть на скрипке». «Я же буду давать тебе деньги, Джузеппе. Каждый вечер ты получишь заработанное и можешь израсходовать его для своих. А сейчас я дам тебе небольшое поручение». Он сел за стол что-то писать, но вдруг услышал за спиной громкий треск, заставивший его вздрогнуть. В недоумении он посмотрел на Джузеппе. Тот положил свою скрипку на пол и растоптал ее так, что остались одни щепки. «Джузеппе!» — мальчик пробормотал растерянно. «Пожалуйста, господин Галлер, вы сказать, сделай то Джузеппе, и я это сделать. Вы сказать, нехорошо играть скрипка на улице, и я ее поломать. Теперь нету больше скрипка. Теперь всегда могу для вас работать». Господин Галлер опять принялся писать. Затем он несколько раз откашлялся, взглянул на Джузеппе и спросил: «Ты найдешь улицу Кейзерштрассе?» «Да, конечно». Господин Галлер передал ему пакет с условием, чтобы он взял от получителя квитанцию. Это и подобные занятия Джузеппе выполнил добросовестно и быстро.